Холмс, вы не знаете, почему я чувствую себя в этом ресторане как дома? Элементарно, Ватсон. Мы же в ресторане Биг Бен. Здесь уважают традиции и дарят английский уют. Традиционная европейская кухня, уникальный интерьер и отличная атмосфера. Биг Бен – гостеприимство со вкусом. Улица Карла Маркса, дом 100. Телефон 333-440.